«Не вздумай изменять своему Есипову», — неоднократно предупреждал ее Вадим. «Потерпи. Если он тебя поймает с другим мужиком, вся наша затея полетит псу под хвост. Я-то найду, кого ему подставить, если он тебя выгонит. А вот ты останешься без навара». И Оксана терпела, потому что почти сразу же усвоила: Вадим всегда прав, как клиент в магазине. Если что не так, она не получит денег. А со временем, когда идеи, подсказанные Вадимом и донесенные в той или иной форме до Кирилла, давали результат, она убеждалась в его правоте еще сильнее. «А как ты будешь отбирать у них деньги?» — иногда спрашивала она. Но ответ обычно был туманным и расплывчатым. И только один раз Вадим сказал хоть что-то определенное. «Я хочу, чтобы они стали богатыми, но за счет незаконной прибыли. И когда они станут крупнейшим и самым мощным издательством, когда доходы их станут поистине фантастическими, я потребую участия в прибылях. Они не смогут отказаться, потому что на каждый их незаконный рубль у меня есть документы. И с этими документами все руководители Шерхана пойдут по миру, если не захотят делиться. А вдруг они перестанут делать левые тиражи? Чем ты тогда будешь припирать их к стенке?» «Во-первых, не перестанут. Вор не может остановиться. Это как болезнь. Деньги развращают, к ним привыкаешь, как к наркотику, и со временем требуется все больше и больше. А во-вторых...» Вадим усмехнулся и тихонько щелкнул Оксану по носу. «А про во-вторых тебе знать не обязательно. Спать плохо будешь». Она тогда не зависла над этими словами, но запомнила. От фамилий рябило в глазах. Это был один из тех моментов, когда Настя проклинала себя за неудачно выдвинутую версию, но уже не могла остановиться, не доведя дело до конца. Чем дольше она сидела, склонившись над огромной таблицей, тем больше убеждалась, что этот путь поиска вора-кинолюбителя бесперспективен. Но бросить начатое на полдороги было не в ее характере. В кабинете уже не продохнуть от сигаретного дыма, а от бесчисленных чашек кофе на языке появился стойкий горьковатый привкус, но она все равно сидела, вперив усталые и воспаленные глаза в расстеленную на столе безразмерную таблицу, снова и снова вычитывая фамилии тех, кто брал кассеты в дешевых пунктах проката. Иногда ей казалось, что она увидела, даже скорее почувствовала нечто неуловимое, какую-то закономерность, но как только пыталась сосредоточиться на этом, ощущение исчезало. Ни одна фамилия не повторялась во всех 14 столбцах. И даже не было такой фамилии, которая повторилась хотя бы 10 раз. Если ее предположение все-таки верно, и вор действительно до кражи брал все 14 фильмов на прокат, то теперь совершенно очевидно, что свою настоящую фамилию он не называл. И если бы у Насти Каменской была твердая уверенность, что этот человек наверняка прячется за множеством вписанных в таблицу фамилий, она бы сделала невозможное, но вычислила его. Пусть на это ушло бы много времени, но она бы это сделала. Однако беда вся в том, что такой уверенности у Насти не было. И это расхолаживало, мешало работать и коварно нашептывало: «Брось, ты ошиблась, твоя версия неправильна, выброси таблицу, порви ее на мелкие клочки и ищи другие пути». Она встала, потирая руками затекшую от долгого сидения поясницу, распахнула настежь окно, чтобы проветрить комнату, и вышла в соседний кабинет, где обитали Юра Коротков и Коля Силуянов. Коротков висел на телефоне, а Николай сосредоточенно сочинял очередной отчет. Увидев Настю, он удивленно поднял голову. — Ты еще здесь? Мы думали, ты давно домой ушла. — Вместе думали? Или по отдельности? Коля рассмеялся, довольный, что можно под благовидным предлогом оторваться от ненавистной бумажной работы. — Вместе. Мы хотели у тебя кофейку стрельнуть. Посмотрели на часы и решили, что уже поздно. — А сделать два шага по коридору и проверить — это уже выше ваших сил, да? — Ну, Ася, — возмутился Силуянов, — мы с Коротковым сыщики или где? Если бы мы каждое предположение ногами бегали проверять, мы бы вообще ничего не успевали. Это, между прочим, ты всегда на нас фыркала, что мы вместо того, чтобы сесть и подумать, бежим своими глазами смотреть. Твоя школа. Так что нечего теперь претензии предъявлять. — Ладно, — она махнула рукой, — вали все на меня. Я у вас всегда во всем виновата. Ты что сочиняешь? Очередную нетленку? — Поэму о задержании гражданина Белова на улице Белова. Классно звучит, да? — Как ты сказал, — нахмурилась Настя. Сердце заколотилось быстро-быстро, словно она услышала что-то совершенно неожиданное. Так и сказал. Гражданина Белова Анатолия Петровича задерживали сегодня на улице генерала Белова. Ну, совпало так, понимаешь? Чего ты побледнела-то? Ты что, знаешь этого Белова? Твой клиент? Нет, я его не знаю. У тебя карта Москвы есть? Впрочем, вопрос был чисто риторическим. Все знали, что у Силуянова в столе лежит штук 10 разных карт Москвы и области. Доскональное знание города было его хобби с самого детства. — Да ты спрашивай. Я тебе и без карты скажу. — Нет, мне карта нужна.